Мне захотелось это запечатлеть, я потянулся за телефоном, но застыл. До меня дошло, что и меня отпустило, а затем пришла еще одна мысль. Скажи мне кто полгода назад, что я буду сидеть, ждать и переживать за каких-то подростков, которые решили рискнуть своими жизнями в достаточно глупой авантюре, а потом еще и добавит к этому то, что с двумя из них я вполне себе буду делить будущую вечность. Я улыбнулся, хотелось безумно смеяться. Щелк, щелк, щелк, снимки пойдут в семейный альбом. Вроде ничего и не сказали и не сделали, а напряжение вновь начало спадать. Засвистел чайник, Сесилия лужицей метнулась под столом к плите, и мой чай скоро будет готов. Раздался звоночек с таймера, у Сесилии появились отростки, что начали доставать из духовки пирог. Что примечательно, параллельно этому заваривать чай и молоть зерна для кофе, это ей не мешало. Мда, надо что-то думать и с ее обучением. Потом, все равно к древней идти, у нее побольше моего опыт преподавательский, да и с местной магической школой, в плане обучения молодых магов, стоит ознакомиться, может идея появится. Так, пора начать разбирать проблему по полочкам, а то боюсь ли уже синеть начало. Что неудивительно, ее обнимает двое девушек, способных поднять над собой легковушку. Дамы, а с чего вы так переживаете? Да, вопрос глупый, и из-за него на меня сейчас смотрит как на дебила. Вот только он крайне важный. Повисла недолгая тишина. Из-за того, что ли чуть не погибло и мы не справились, сказала Петра, а в тоне-то прослеживается неуверенность. Хорошо, ну так она вполне себе в порядке, и если вы дадите ей вздохнуть, то мне даже не придется ее реанимировать. Я удостоился благодарного взгляда Ли, которая наконец смогла вздохнуть полной грудью, показательно так вздохнуть, и выдать. Ха-ха, жива, я вас тоже очень люблю, девочки, но и дышать я люблю. Я продолжил, а с чем вы не справились? Вы зачем туда шли? Спасти родственников Кристалли. Из них что, кто-то умер? Ответы я знал, так что продолжил. Точно, вы еще хотели вернуть им власть и свергнуть Максимуса. Ну так и тут все в порядке. Повисла тишина, задумались. Погибли люди, выдала опять Петра. Ну так-то да, но сколько там реальных трупов? Несколько десятков, и это суммарно за два госпереворота? Даже не смешно, и много погибло. На вашем счету вроде только двое, и это, как по мне, крайне мало. Троица нахохлилась, посмотрела на молчаливую Кристаллию. Угу, вспомнили выходку ее сестры. Ее сестра была в своем праве, по этому поводу было свое мнение даже у самой Кристалл, но я не стал давать им возможность вставить реплики и продолжил. И в отличие от вас, они не могли позволить себе обойтись без жертв, с обеих сторон, вступать в бой с вооруженным противником и выйти из него, при этом не убив и не погибнув самому. Я демонстративно посмотрел на Ли, крайне сложно. Вновь тишина. Ты бы смог, умная рыжая, смог бы, спокойно согласился я, но моих бойцов не жалко, я легко могу сделать еще. И Карнак не просто так не дала мне войти в город. Толпа монстров так-то тоже не несет ничего хорошего. Поставьте себя на место аттиланцев. По изначальному плану я вообще должен был создать немалую панику в городе, и нам бы пришлось потом разбираться с последствиями. Карнак же дала вам средства для достижения вашей цели, с которой вы справились даже лучше, чем планировала она сама. Я решил подсластить пилюлю. Лучше? В голосе заложницы было непомерное удивление. С чего удивляться? Будто Карнак могла бы себе позволить обойтись без трупов. Вообще могла, но не в одиночку же она бы всех спасала. Согласно ее расчетам, возвращение власти, без вашего участия, унесло бы жизни от 30 до 70% личного состава гвардии, плюс жертвы среди местного населения. Так что могу вас поздравить, девушки, вы отлично справились, и это при всех ошибках, что заметила Лаура. Последняя явно засмущалась. Кто-то любит похвалу. К ней не было глупых претензий вида, почему не сказала еще там, не первый день с ней общаются. У нее в принципе проблемы с общением. Хм, а какой аромат? Сесилия в обсуждении не участвовала, я даже не уверен, что она слушала, ибо та расставляла на стол закуски, кофе и чай с пирогом. Да и сложно судить о той, кто так и не принял, с самого возвращения, свою гуманоидную форму. А это о многом говорит. И так, вот заноза сидела, скалилась и кивала, строит из себя высокомудрого демона, это поэтому она до сих пор в своей форме с рогами. Лауре было все равно, она поучаствовала в миссии и ее похвалили, прям светится. А вот оставшаяся четверка девчонок конкретно так задумалась, пусть подумают. расслабятся, отдохнут, обсудят произошедшее, извлекут опыт, проведут работу над ошибками, станут сильнее, а я помогу советом или направлю мысли в нужное русло. Атмосфера пошла на лад, да и тут была Ли, которая начала строить великие планы по созданию команды «Мстительниц». Ага, надеюсь, никто не заметил, как я поперхнулся от названия, а ведь очень может быть, что известная команда будет не «Мстителей», а именно «Мстительниц». Хи-хи, я услышал тихий смех младшей, ну, не удивлен, а потом Джубили потребовала веселья, ну так-то логично, адреналиновый отходняк, так с подруги, не время хандрить, мы, как и сказал муженек, молодцы, мы справились, мы, «Мстительницы», не ржать, и нам надо расслабиться. Чем развлекаться еще не пьющим подросткам в большом количестве, после ратных подвигов, бегать, прыгать, веселиться, нет, они уже и набегались и напрыгались и адреналина им хватило с лихвой, так что выбрали самое мирное времяпрепровождение из возможных, мы играли в монополию, сам в шоке, Кристалия безбожно выигрывала, и это та девушка, которая на полном серьезе спрашивала, что такое капитализм и с чем его едят, она подумала, что это мясо, КХМ. Когда она победила в третий раз подряд, пришлось просто предложить посмотреть какой-нибудь интересный фильм. Почему я не удивлен, что места перед экраном разыгрывались в лотерее? Ли явно отрывалась, ей никто не мешал, и почетное место на коленях муженька достается Лауре. В чем почетность места Лаура не знала, но разомлела стоило только ее погладить по макушке, а то сидела, как будто скалом в одном месте. Были откопаны закуски, было проведено всенародное голосование по фильмам, а затем, когда все заняли свои места, были включены «Звездные войны». Там, со слов Ли, тоже свергали одну злую императоршу бравые джедайки. ХМ, еще один специфичный орден монахов, но фильм мне понравился, а он еще и не один. Девушкам надо было отвлечься и они с этим неплохо справились. Ночь подкралась незаметно. Само собой никто из дому никуда не исчез, хотя им бы и следовало наконец отправиться в школу. Мне тут Рара уже звонила и интересовалась, куда я дел ее учениц. Тишина в трубке после моего честного ответа, что отправил я их на Луну, но они уже вернулись и завтра будут, была забавной. Да, свергать узурпаторов это одно, а вот школу никто не отменял. Хе-хе, это мне хорошо, я на больничном. И тут случилось интересное. В спальню я отправился только с Анной, с красной до кончиков ушей Анной. Да ну, хмурая Петра осталась в гостиной. Возможно, мне бы стоило уточнить очевидное. Возможно, мне бы стоило проявить, скажем, галантность. Но уши, может, у нее и были красные, глаза боялись, а вот руки, делали. И что-то я усомнился, что в глазах у нее, это страх. На вас когда-нибудь набрасывалась изголодавшаяся хищница? Хе-хе-хе, у девушки первый раз. Кому не интересно, крутим до звездочек. Я даже не пытался сопротивляться. Одежда на мне в основном была представленная в виде нярлы, и она была только рада, что ее рвет Анна. Девушка что-то бессвязно бормотала про мужские потребности. Заминка у нее возникла уже на кровати. У нее кончилось дыхание, ведь вопросы я не задал еще и по причине того, что рот у меня был банально занят. А еще, кажется, она не совсем была уверена в том, что делать дальше. Девственница. У меня еще не было девственниц. Все бывает в первый раз, не так ли? Пришлось перехватить инициативу и оказаться сверху. Тот факт, что на ней все еще были и футболка, и джинсы, меня не сильно смутил. Когда я последовал ее примеру, в комнате раздался радостный визг девушки, под звуки рвущейся на ней одежды. Я не столь сильный, как она, но уж порвать эти тряпки способен легко. В меня вновь впились требовательным поцелуем и прижались к красивой, подтянутой грудью. «Я хочу тебя», — сказал тихий шепот мне на ухо, прямо перед тем, как его прикусить. Ее лицо заливала краска, она зажмурилась. Наверное, тут должна была быть прелюдия с долгими томными поцелуями и разжиганием страсти в партнерше. Но, ее не было. Моя партнерша хотела этого, и хотела очень давно. Внизу у нее все уже утопало в ее же соках, да и ее ноги крайне настойчиво меня обхватили. Наверное, она ждала, что ей будет больно. Этого она не дождалась. Я маг жизни или кто? Но вошел я в нее все же не резко, а медленно, давая прочувствовать каждый сантиметр. С губ Анны сорвался стон, и она впилась мне в губы, а ее руки вцепились мне в спину, пуская кровь и мне. Буду считать, что мы квиты. Я начал не торопясь, давая ей привыкнуть к новым ощущениям. Как же она красиво стонет. Я целовал ее шею, а она гладила меня по пока еще крайне коротким волосам. Я ласкал ее красивую грудь, а она впивалась второй рукой мне в спину сильнее. Я ускорился. Стоны стали сильнее. Первый оргазм у нее пришел слишком быстро. Я еще не успел ей даже начать наслаждаться. Но на то он и первый. Да и зачем останавливаться только на нем? Из-за того, что у нее первый раз? ПФ. Вот уж нет. А еще стоит не думать о том, с какой жадностью Нярла сейчас поглощала кровь Анны. Не буду мешать моей второй половинке наслаждаться своей странной манией. Когда я перевернул Роук, она вновь взвизгнула. Поняла, что это только начало. Я вошел в нее вновь, прижимая ее к кровати. Протестов во втором раунде не было, да и лучше пусть ее руки будут подальше от моей спины. Заживление своих ран отвлекает. Такое положение не помешало ей выгнуться настолько сильно, что этому бы позавидовал любой гимнаст. Хм, она же гибкая, как и Петра. Как бы этим воспользоваться? К взаимному удовольствию я прижимал ее к кровати сильнее, слушал ее стоны и покрывал ее спину, а затем и шею поцелуями. Одна из моих рук скользнула под нее и сжала грудь. Я начал играть с ее стоящим сосочком и был удостоен новой порции приятных слуху стонов. Я вновь ускорился, и второй оргазм у нее опять наступил быстро. Она тяжело дышала, но уж точно не от недостатка сил. С ее-то выносливостью, не смешно. Я не успел выбрать третью позу, как кое-кто решил перехватить инициативу. Я оказался снизу, а она вся раскрасневшаяся уже сидела на мне. Ее ладони лежали в моих и прижимали мои руки к кровати. Хищница. Капельки пота стекали по ее шее к груди. Она, не отрывая от меня взгляда своих зеленых глаз, села на мой, ждущий ее, органы начала мерно двигаться в такт только ей ведомому ритму, словно пробуя меня на вкус. Вновь мой слух порадовал красивый стон. И это после двух оргазмов у девственницы. В последнем, я уверен, кровь Нярла распробовала хорошо. Не люблю пассивную роль. Руки она мои отпускать была не намерена, но тазом мне двигать никто не запрещал. Да и достать ее озорной сосочек ртом было легко. С этим я еще не играл. А еще стоит вспомнить, что нас тут трое. Нярла обняла Роук со спины. Она была в своей женской форме и тоже полностью ногой. Да, концепция похоти для нее значит мало. Но если Роук будет приятно, то и ей тоже. А мне-то только и надо подсказать, что ей делать. Анна сбилась с ритма. Еще и Нярлу она не ожидала. А та прильнула к ее спине и начала покрывать поцелуями шею, а затем и спину. Одна рука Нярлы захватила вторую грудь Роук. У Анны ушло несколько секунд на осознание, что нас стало трое, но теперь ритм был за мной. Нярла придержала ее за плечи, чтобы она не соскочила. Ступор с Роук спал сразу, стоило мне ускорить темп. Она сильнее впилась в мои ладони и прильнула ко мне, страстно целуя. А если так, шлепок вышел на совесть. Шлепнула шикарную попку моей жены Нярла. Неожиданно, Роук прервала поцелуй и громко застонала, по ней прошлись мурашки и мелкие сокращения мышц. Третий оргазм просто совпал, под ее стон раздался громкий хруст. Она раздробила мне кости кистей. Да кости точно надо укреплять. Поправим. Хруст было сложно не заметить. Она уставилась на мою левую руку с очумевшим взглядом. Кажется, захотела убежать. Я оскалился. Я тебя не отпускал. Мне все еще мало. Она сильнее меня, но не Нярлы. Та распалась на жгутике и зафиксировала мою жену. Анна вновь попыталась дернуться и получила шлепок по попке. А я, все еще будучи в ней, начал опять наращивать темп. Какая у нее милая, очумевшая мордашка. Ну, сломала мне все кости в запястьях. Зачем так пугаться? Кажется, она еще хотела и возмутиться, но я впился в ее губы поцелуем. Самый надежный способ заткнуть девушку, помимо кляпа. Хе. Она вновь дернулась всем телом и вновь получила шлепок, а затем опять и опять, да ей нравится. Хе-хе-хе. В этот раз мы кончили вместе. Наконец-то, дать девушке передохнуть, остыть самому, не еет. Мы с Нярлой еще не закончили. Жгутики начали переворачивать Роук попкой ко мне. Я же тоже хочу ее отшлепать. И подмерные стоны от своих движений в ней, это будет гораздо лучше. Но все же лучше уточнить. Анна, девушка вздрогнула и заметила свое медленное перемещение в пространстве. Мне прерваться или продолжить? Ей еще. Хочу еще. Как пожелаешь, дорогая. Я шлепнул свою жену по ее шикарной попке и одновременно с этим вновь вошел в нее. Продолжим. К моему глубочайшему сожалению, Анны хватило только на час постельных утех. Ну, это все же ее первый раз. В чем я, если честно, сильно сомневаюсь. Я о чем-то не знаю, ХМ. Ответ оказался простой и сложный одновременно. М. Это все Дженнифер. У меня в голове обрывки ее памяти. До сих пор. Это многое объясняет. Роук блаженно мурлыкая расплылась на мне. Довольная девушка выбилась из сил. Логично, она боролась в жгутиках Нярлы. Боролась за то, чтобы ее отшлепали. Хе. ХМ. Было бы неплохо так и уснуть. Но надо вставать. М. Кто-то явно не ожидал, что я попробую встать. Смотрите-ка, силы нашлись. Обхватить меня ножкой. Я за Петрой. Анна замерла. На лице отразилась работа мысли. А затем меня отпустили и тоже начали вставать. ХМ. Проблема. Из всей ее одежды уцелел только лифчик. Упс. Колония начала плести замену. А пока были найдены шорты и моя футболка, которая подчеркивала отсутствие под ней этого самого уцелевшего героя. Приятное зрелище. Петра была найдена все в той же гостиной. Она забралась с ногами на диван и гипнотизировала стену. Кто-то опять себя накручивает, а еще небось и наказывает, причем крайне занимательным образом, за который я ей, конечно, благодарен, но все же, да, одна жена была хмурой от того, что вторая сейчас напоминала довольную кошку после упаковки сметаны, что не помешало последней влететь на диван с благодарным визгом и повалить первую. Первая от такого явно прифигела, она тут себя накручивает, занимается моральным самобичеванием в гордом одиночестве, а тут на нее налетают, так еще и благодарят. Ужас же, да, с кухни вышла не менее радостная, чем Роук, Ли, а вы быстро. Посмотрела на Анну, и расплылась в довольной улыбке. ХМ, кажется, не в одиночестве. Мы конфискуем рыжую, уведомил я для проформы. ПФ, да забирайте, у меня там Сесилия и Кристалл есть, и я уже полчаса к ним закуски несу, сказала Ли и пошла обратно на кухню. Угу, одиночество все же было, но недолгим. Почти угадал. Рыжую я взял на руки и понес в спальню. Всю ночь собиралась тут торчать, поинтересовался я у притихшей Петры. Я бы пришла, когда вы уснули. Прошептала она тихо и уткнулась ко мне в грудь. Мда, вот теперь можно и спать ложиться. Но перед этим кое-кого ждет массаж, оба массажа. Будет мне тут еще депрессовать, надо ей напомнить, что все приходят с опытом и если хочет обходиться в таких мероприятиях совсем без жертв, то ей стоит начать активнее тренироваться, заодно еще и в командной работе. Но это я ей сказал уже ночью, после как она расслабилась и была затискана нашими с Анной совместными усилиями. Утро в доме было раннее, ибо почти всех нужно было отправить в школу. Я был в крайне хорошем расположении духа. Спасибо тебе, Максимус. Здоровья тебе. А вот Черной Грозе и Карнак, здоровье, думаю, лучше не желать. Надеюсь, им чихается там у себя на Луне. Демоновы интриганки. У Максимуса сейчас были другие проблемы, но на здоровье он еще долго не будет жаловаться. А когда все же начнет, то тот же грипп ему уже не будет смертельно опасен. После того, как Карнак чихнула, она заподозрила, что неизвестные микроорганизмы призваны угнетать ее иммунную систему, дабы она не могла больше покинуть Аттилан, но дальнейшие тесты показали обратное. Черной Грозе ужасно захотелось чихнуть, и если бы не годы самоконтроля и железная воля, то члены генетического совета, на собрании которого она сейчас и была, не пережили бы этот день. Анна тоже сияла, еще бы с ее-то проблемами на почве отсутствия нормального телесного контакта. То, что мы вытворяли в спальне, для нее сейчас вершина блаженства. Петра была же никакая, у нее вообще интересные тараканы. В частности, они явно связаны с ее родителями. Причем тут родители? Ну смотрите, мы имеем матриархально-гаремное общество, ну или типа того, а она, будучи представителем данного общества, на полном серьезе мечтает о свадьбе и своем первом разе перед поступлением в университет. Странно, да, а вот и не совсем. Надо только посмотреть на известные факты. Ее родители были учеными, при этом у них был моногамный брак. Поженились они перед поступлением в университет, после выпускного. Первый раз у них был на этот самый выпускной. Поступает же Паркер в университет, где учились ее родители. Продолжать надо, я не уточнял, но не удивлюсь, что и поступает она на одну из специальностей, по которым учились ее родители. Я эту тему старался не трогать, но выяснить это было тоже не сильно-то и сложно. Да и с геройством у нее похожие тараканы. Она прошла мимо преступника, хотя ей ничто не мешало его задержать, он мимо нее пробежал. Так поступило бы большинство разумных, а итогом была трагедия. Убегая от полиции в тот же день, этот преступник пристрелил ее тетю. Вот теперь она и не проходит мимо. Все присутствующие явно знали, чем конкретно мы с Роук занимались ночью. Без подколок, от которых Анна заливалась краской, а Петра сильнее хмурилась, не обошлось. Но завтрак, приготовленный Сесилией, был съеден и все разбежались. Петра получила свой долгий поцелуй и объятья, дабы исчезла хмурость. А Анна, радостная от еще и того, что я ей выдал замену почившему ошейничку, исчезла красная как рак в диске портала. Из-за чего я, кстати, сильно удивился. «Нярла, безумие мое, а зачем ты ее шлепнула на прощание?» Ответ озадачил. Он был короток и логичен. «Потому что моей Роук это нравится, и не поспоришь, мда, ок, так надо заняться делами». Отпуск кончился, а дел меньше не стало, но для начала, спрашивай уже, ушли все, а вот заложница осталась, и спихнуть ее по традиции в школу к Савье я не мог, ей там банально нечего делать, более того, она может немалому уже их научить. «Я, тетя Карнак рассказала вам свои планы, так?» Я кивнул. Она еще со вчера это хотела спросить, но видя, что остальные всеми силами хотели отвлечься, делала то же самое и молчала. «Я хочу», — она встряхнула шевелюрой, — «нет, я должна знать, что происходит и будет происходить в Аттилане по плану Карнак. Ну пошли на кухню, расскажу, мне не сложно». Остальным это было слабо интересно. Они, мне кажется, не вполне представляют устройство Аттилана, что не мудрено. Правда, пришлось уточнить, что Кристаллу известно о причинах и вообще о том, как Максимус смог все провернуть, а то я не знаю, насколько принцесса вообще в курсе дел ее города. Угу, удивительно, но и тут Карнак удивила, она на планшете еще дала и краткую информацию, которую Кристаллу мимо ушей не пропустила, да и не слепая она представительница голубых кровей, а то я знаю парочку тех, кто вообще не был в курсе дел в своей же стране, таких обычно готовят к сбагреванию за рубеж, ну или в виде марионеток на троне. Но эти методы не про Аттилан, им такое просто-напросто не нужно, тогда пояснить будет проще. Смотри, ваша гвардия сейчас почти в полном составе задержана, в чем ты сыграла немалую роль, так? Она послушно кивнула. У вас жесткая кастовая система, где ваша роль в обществе жестко фиксирована, так? Вновь кивок. Кажется, она начала догадываться. А вот теперь ответь мне на вопрос, что скажет ваш генетический совет, когда к нему придет гроза и спросит, что делать? Гвардии, считай, нет, тем, кто за решеткой, в идеале изменить их роли, а то по аттиланской же системе их надо наказать, а затем вернуть в гвардию. Им после этого только и надо будет, что натянуть транспарант со слоганом «Максимус, мы ждем тебя назад». По глазам вижу, она это тоже понимает, да и новых людей откуда-то надо взять. И это при вашей ограниченной популяции, так еще и жестко фиксированной кастовой системе. Ответы и варианты очевидны. Как я уже говорил, политика мать ее. Если совет не пойдет на компромиссы, то их ждут десятилетия проблем. Итогом будут реформы, скорее всего мелкие, ибо их нормы общества давно устоялись. Но надо же с чего-то начинать менять их систему, причем, почти без жертв. Та самая малая кровь во имя всеобщего блага. Ну и как вишенка для меня лично, обо мне пока забудут. Кристалия задумалась, а потом выдала. Она знала, в ее тоне сквозило осознание и неверие. Они знали, поправил я ее, гроза тоже была в курсе. Ее зрачки расширились. Вот пусть сами разбираются между собой со своими интригами. Я предпочитаю не скрывать очевидного. Я поставил перед Кристаллу чашку свежего чая и кусок мясного пирога, а сам пошел в гостиную. Есть еще одна обитательница дома, которая никуда не делась, и у меня к ней есть парочка вопросов. Каркуша обнаружилась на своем насесте с очередной книгой перед собой, очередной рыцарский роман, где за руку принца сражается его верный оруженосец, рыцарша, принцесса по отдельности или вместе взятые. По понятным причинам я эти книги не читал, почти. КХМ, Каркуша, она обратила на меня внимание, чудо ты наше пернатое, ответь мне на один интересный вопрос. Кар, у тебя есть гуманоидная форма? Нахохлилась, отвернулась, но кивнула. И когда я должен был об этом узнать? Мог, захотеть, меня вскрыть. Кар, опасалась. Кар, я кивнул. Мог, хочу. Правильно, опасалась. Покажи. Она взмахнула крыльями и преобразилась. За пару мгновений вместо ворона передо мной стояла девушка, на вид я бы ей не дал и 20. Это не метаморфизм. ХМ, магии я не почувствовал. Как это вообще случилось? А что я, собственно, знаю об асгардских воронах? Да ничего, не метаморфизм, ибо она была одета, и одежда точно не была создана из ее плоти, как, к примеру, у Нярлы или Мистик. Второе тело, преобразование, плотная иллюзия, передо мной стояла невысокая, всего 1,70 м, разумная, с птичьими чертами. Взгляд сразу подметил отличие от как человека, так и атасов, что я встречал. Не показатель, но все же у них я не видел черт отличных от людей. А тут они были. Это глаза. Черная склера, рыжая радужка и зрачок явно отличные от человеческого, мелкие перья, что обрамляли глаза и заменяли ей брови. Острый носик, явно хищные черты лица в целом. Густые, прямые черные волосы чуть ниже плеч. У основания корней волос я заметил птичий пух, тоже черный. Интересно, она может реально нахохлиться, как и положено птице, даже в этой форме. Ее кожа чуть бледнее человеческой, но и только. Следующее отличие – это кисти рук. Тонкие длинные пальцы, что не сильно-то и отличались от человеческих, если не считать того, что на кончиках были не ногти, а птичьи когти. Тоже черные. Одето чудо было в броню. Броня напоминала то, что я видел у асов, плотно облегающая, но не как у тех воинов, невзрачнее и в черных тонах. Смотрю и понимаю, ассасин. Вон и два кинжала на поясе прилагаются. Из образа немного выбивался двойной плащ за спиной, словно крылья. А словно ли, непростой плащик, если судить по его движениям, при отсутствии ветра в помещении. Она молчала, была напряжена, и косилась на меня ходящего вокруг нее. Напряглась сильнее, когда я взял одну из ее ладоней и внимательно рассмотрел. Впрочем, не так сильно, когда я рассматривал ее волосы. Какой занимательный экземпляр. И опять на нее не действует познание. Ладно, попробуем по старинке. Раздевайся. У нее задрожали кончики пальцев, но это было единственное проявление эмоций. Хм, увлекся. Молчит, не шевелится. Внимательно смотрит на меня, по птичьему склонив голову на бок. Расслабься. Я не собираюсь тебя препарировать, хоть и хочу. Только осмотрю. Если тебя ранит, то это в будущем поможет мне иметь возможность тебя исцелить. Хотя ты же тоже можешь исцелять. Да и меня за ее препарирование рыжая с потрохами съест. Ты не можешь говорить в этой форме? Могу. Мой царь, у меня дернулся глаз. Это она так отомстила за Каркушу. Какой я к демонам царь? Голос был приятен, но связки у нее явно отличились от человеческих, он немного искажался. И я не могу исцелять. Не понял. Ли исцелили? Указал я на очевидное. Она извлекла из кармашка на поясе камень и передала его мне. Исцеляющий камень, мой царь. Занимательно. Аптечка асгардского производства, познание. Очень занимательно. Комплекс заклинаний, заключенный в структуру вместе с немалым зарядом энергии для их активации. Одноразовый. Но какая тонкая работа и незнакомая вязь. Да и материал, который сам по себе еще и накопитель. А как такое создать? Пока я завис, Каркуша начала выполнять мою просьбу или скорее приказ. Стоит ли удивляться, что она все же начала это делать? Думаю, нет. Кто бил себя клювом в грудь и говорил, что будет служить? Хотя имела в виду она явно другое. А вот тому, что часть доспехов вполне себе исчезли в не совсем понятном направлении, удивляться точно стоит. Вот на ней были ее доспехи, под ними явно кольчужная рубашка, а вот они начали исчезать в наплечниках. Исчезла и защита на ногах. На пернатой остались только плотно прилегающие штаны и рубашка, а еще пояс с перевязью и кинжалами, а ну и ботинки с мягкой подошвой, тоже артефактные, само собой черные, ну и наплечники. Плащ тоже пропал в них. Какая занятная броня. Был снят пояс с кинжалами, наплечники, рубашка, а затем и штаны с ботинками. Нижнее белье она снимать не стала. Думаю, несложно догадаться, какого оно было цвета. КХМ. Ну, формами ворона похвастаться не могла. Небольшая грудь, сильно выделенная мускулатура, особенно если учесть, что как таковая она не крупная сама по себе. Хоть и смотрелась гармонично. Перья были не только на голове и лице. Они нашлись еще на шее и спине. Строение ступней было интересным. ХМ. Тоже когти. Я прощупал мышцы и органы. Прикинул строение скелета. А жгутики нярлы осторожно проникли под кожу. ХМ. Внутреннее строение значит тоже отлично от стандартов. Марнет мое внимание терпела. На наготу ей было плевать. Но она явно опасалась меня и старалась не упустить из вида. Неудивительно. И тут в комнату зашла заложница. Застыла, осмотрела композицию в виде меня и почти голой вороны, а затем вылетела из комнаты, заливаясь краской и пропищала из коридора. «Я не буду вам мешать». Мы с вороной переглянулись, пожали плечами, и я продолжил ее осмотр. Защиту от магического воздействия ей явно обеспечивала не броня, и она немного выборочная. Магический взор ничего не выдавал, как будто на стену смотрю. А вот глаза Фавна смогли увидеть многое, в отличие от той же Тирилилаки, У них астральная оболочка вообще внутрь тела не позволяла смотреть. А тут мы смогли вполне себе увидеть и мышцы, и часть органов. К моему разочарованию, мышцы у нее были не как у Тир. Необычные, специфичные, но не те. О, она не слаба. Она раз в 5 сильнее той же Петры. Но не то. Эх, жаль. Мой вздох разочарования не скрылся от Каркуши. Что-то не так, мой царь, твои мышцы. Я имел удовольствие поверхностно изучить мышцы Тир и был крайне впечатлен. Негоже, на такую как я, переводить ценные жгуты волокон Катати. Я несколько секунд осознавал ею сказанное. Запомним. И вообще, чему я удивляюсь? Она же явный диверсант и шпион. С чего у нее должны быть мышцы как у воина передовой, так еще и, на минуточку, наследницы престола асов. Стоит закатать губу и сосредоточиться на текущем. Так, еще один эксперимент. Я нанесу небольшой порез. Хочу проверить действие своих чар. Она медленно кивнула. Кожа у нее прочная, но опять же у Тир прочнее. Самое простое плетение ускорения регенерации. Почти универсальное. Да запитанное под завязку на ее руку. И, да, есть результат. Ранка начала зарастать прямо на глазах. Хм, так почему не работает познание? Дело в сути ритуала, или в защите? Я задумался. Можешь одеваться. Кивнула и пошла облачаться в свою одежду или скорее форму. Здравствуйте. В проходе вновь появилась Кристалия. Она этого и ждала, грея уши и прислонившись к стене у прохода. Я хочу поблагодарить за ли. Спасибо вам. Извините, не знаю вашего имени. Темы спасения ли вчера почти не касались. Видимо, кто-то ночью успел и этот момент обсудить. И задал логичный вопрос. А кто это был? Это Каркуша. Выдал я почти на автомате. От своей клички та дернулась. Словно от пощечины. Любопытно. Быстро она приняла это к сведению. Благодарю, Каркуша. Пернатую опять передернула. Мое имя Марнат. Это прозвище мне дал мой царь. Прошу, используй мое имя. Кристалья улыбнулась. Прошла комнату и взяла Каркушу за руку. «Хорошо, Марнат, спасибо тебе, за все. Я выполняла приказ», — ответила пернатая и посмотрела при этом на меня. «Мой царь, я могу сменить обратно форму, тебе неудобно в ней находиться, она требует от меня затрат сил, и мне привычнее быть птицей, еще интереснее, можешь». Кивок, и вот уже ворона летит к своему насесту и оставленной книге. Перед этим за несколько секунд она вновь была покрыта броней, а мы, несмотря на то, что смотрели на это всеми доступными нам способами восприятия, так и не поняли, как она меняет тело. Очень занимательно. Кристалья, ты что-то хотела? А, заложница на все это действие смотрела завороженно. Да, я хотела узнать, могу ли быть чем-то полезна? Полезно, вы помогли и мне, и Аттилану, хотя я обузой принесла немало проблем. Я хочу начать отплачивать за свой долг. Полезная заложница. Золото, а не пленница. Хм, золото. Ты и правда можешь мне кое в чем помочь. Глава 8. Вы когда-нибудь задумывались о том, что вы можете дать миру? А за что этот мир вам заплатит? В идеале золотом, а не клинком в районе сердца. Ну ладно, тут золото хорошо только если лежит в сейфе, и то, как полезная инвестиция. В ходу даже не бумажные деньги, а их наличие на электронном счете. Про то, что я являюсь завидным женихом, в силу наличия у меня неожиданно крупного и дорогого пакета акций Старк, лучше промолчу. Я типа богат. Ключевое слово типа. Акции я продать не могу, да и глупо это. А деньги они мне если и принесут, то только через годик, а то и два. Сам я не работаю и сижу по факту на шее сестры. Ну и еще я имею неплохую сумму на счете из-за судов, и планирую ее потратить на университет. А вот реального, еще бы хорошо и задокументированного, дохода я не имею. Что взять с подростка 17 лет? Да, я задался вопросом, на чем я могу заработать достаточно давно. Лечить людей дело прибыльное, но не сильно законное, в моем случае. И если меня спросить, а что я могу дать миру, вот прямо сейчас, то, как ни странно, я смогу на него ответить не только вариантами вида. Армию монстров, магические практики и мировую чуму. Я еще могу дать этому миру псевдоплоть, и если ее красиво обозвать, к примеру, искусственные аналоги тканей человеческого организма, то я еще смогу неплохо на этом заработать, и это даже не приведет к чему-то плачевному местное человечество. Не приведет же, без моих знаний и навыков вроде не должно. Да, медицина, она родимая. Искусственная кожа, мышцы и органы, которые лишены такого недостатка, как отторжение иммунной системы. А если еще и правильно их пересадить, то в итоге они заменятся естественными тканями организма человека, что не шибко то и нужно, ведь псевдоплоть долговечнее. Хорошо звучит, не так ли? Да и наши отношения с Розой я хотел пересмотреть. Но это частные пункты одной проблемы. Да и плоть это еще не все. Я уже как-то говорил Эмме, что планировал исследовать наработки из своего мира. Те же травы, выращиваемые сейчас Флорой, могут дать очень многое, крайне перспективное направление, как по мне. Но для этого нужна полноценная лаборатория и исследования. Тот же синий мед, сам по себе не слабый прорыв в местной медицине, и он лишь примитивный регенератор. Продвинутый вариант лечебной мази или зелья способен именно восстановить или воссоздать ткани, органы или потерянные части организма, в их первозданном виде, при этом не используя ресурсы самого организма. Ну, это уже высшие варианты зелий, или способности мутантов. Хе, да, регенерация того же Лагана или Лауры, крайне занимательный аналог высшего зелья исцеления. Но вернемся к плоти, а не муторной исследовательской работе. Да, звучит то хорошо, а вот на практике. Как это реализовать-то? И я сейчас не о производстве самой плоти. Я легко создам инкубаторы для этих целей. Специфичные, однобокие, но создам, по аналогу с кубом Анны. Один сделает, скажем, кожу, второй будет выращивать сердца, третий почки и так далее. Проблема в другом. Это дело надо легализовать, так еще и в идеале так, чтобы меня не пытались запереть, пристрелить, обокрасть или принудить к чему ненужному, а еще чтобы я с этого получил прибыль, которая мне точно понадобится в будущем, для хотя бы получения нужных ресурсов или создания производственной базы, которую, в свою очередь, неплохо будет тоже легализовать или вообще скрыть за ширмой. Как к этому подступиться, не имею даже пока представления, но... Как сказал мой многоуважаемый братец, если есть проблема, то зачем ее решать самому, если есть кому ее сбагрить? А эту проблему, в отличие от большинства других, я реально могу поручить другим. Заложница хочет узнать получше землю, а еще она хочет быть полезной, да на здоровье. И вообще, кто там спрашивал, что такое капитализм? Пусть изучает тему местного капитализма, создания компаний и корпораций. А еще неплохо бы уточнить моменты в плане выхода на рынок новых прорывов в медицине. Вот чую, что там подводных камней как грязи. С юридической стороной вопроса может помочь Дженнифер, с медицинской может что посоветуют Роза и Кэтрин, все же их вотчина. А мне бы хорошо было узнать уже итоги, насколько тут все в этом плане плохо. Ибо смотрю я на своих трудоголиков и вижу, жопа, мда, на меня смотрели квадратные глаза кристалли, после как я ей обозначил суть проблемы и что ей необходимо проанализировать и прошерстить немалый пласт информации, который, как я думаю, можно найти в свободном доступе. Да и пусть займется полезным делом. Ее родственников мы увидим еще не скоро, а ей и правда нужно занятие. Ну, а я пока хочу навестить товарищей магов. Здесь я хоть знаю, что спрашивать и где искать. Да и если я сейчас уйду в подвал анализировать полученные образцы, то вылезу оттуда не скоро. Уже был полдень, так что отправился я после обеда. Заодно приготовил запас еды домочадцам и рогатым проглотам. Тем самым отвлекся и разложил дела по полочкам, а то чуть не пропал за экспериментами. Одного меня само собой никто не отпустил. Стоило мне только выйти на задний двор в облике Безликого, как на моем плече оказалась Каркуша. Я думал, что после ее осмотра она будет держаться от меня подальше, опасаясь, так сказать, но нет, сидит и флегматично смотрит вперед. Ну раздел, ну досконально осмотрел и ощупал, мелочи, а мог бы и подумать о том, как это смотрится со стороны. КХМ, увлекся, виновен. Храм встретил меня тишиной и темнотой, логично, тут уже была полночь, вот только библиотека, как и всегда, не спала, точнее не спала Вонг. У меня было обоснованное подозрение, что хранительница библиотеки вообще не спит, а еще у нее с мимикой было более скудно, чем у меня, отчего я был вдвойне удивлен, когда увидел на ее лице удивление. Причиной удивления была Каркуша. Пернатая даже не пыталась скрыться, а так и сидела у меня на левом плече, но вопросов не последовало, лишь традиционное приветствие. Мастер Вонг, мастер Безликий, и традиционное ожидание того, какие книги или по какой теме я хочу найти и изучить. Так, что мне нужно в первую очередь? Методы обучения молодых местных магов. Информация по поводу чар построения порталов, в идеале расчет силы и ее зависимость от условий среды. Об остальном стоит уточнять уже у древней. Но не среди же ночи. Что конкретно тебя интересует в порталах? Я построил портал к Луне и был удивлен затратами сил в меньшую сторону от ожидаемых. Я хочу понять причину. Почему она опять смотрит на меня как на умалишенного? Прямо как при нашей первой встрече. Это опять что-то очевидное для нее, но не для меня, или это из-за портала на Луну? Луна оказалась ни при чем. Местные маги открывают порталы и в более экзотические места и измерения. А ответ был: потому что Земля под защитой. Слышал, я кивнул на Ворону, асов и вашего ордена. Именно так, и стоит с видом, что я все правильно понял. Так как это связано, предпринял я новую попытку понять ответ. Я вроде не идиот, но он мне и правда ничего не пояснил. Она это поняла, как-то странно посмотрела на Ворону и пригласила жестом пройти за ней вглубь библиотеки. Неожиданно, да сегодня явно день новых открытий. Меня туда не пускали, да я и не рвался, мне сюда все приносили. И вскоре я понял почему, отчего вопросов стало еще больше. По моему мнению, библиотека магов – это святая святых, и тут это не было исключением. Правда, я думал, что в ее центре сокровищница и ошибся. Хотя сокровище тут и правда было. Не было сокровищницы, а был крайне занимательный зал и были двери. Красивый, большой и очень древний зал с высокими колоннами, переходящими в купол потолка, на котором было изображено звездное небо. Зал начинался сразу после последней секции библиотеки с личной коллекцией фолиантов, свитков и книг древней. Зал также был почти пуст, в нем был только постамент, явно сложный артефакт, от него отходили лучи к трем древним, монументальным, каменным дверям с хорошо ощутимыми пространственными искажениями, а на вершине этого самого постамента, в самом центре помещения, был он, глаз Агамотта. Так вот ты какой, камень бесконечности. С виду можно было бы подумать, что он питает врата, но нет, скорее через них шла энергия к постаменту, а сам глаз вообще почти энергии не излучал, артефакт спал. Так зачем меня сюда привели? Ради демонстрации красивой иллюзии с помощью этого самого постамента, которая прекрасно ответила на мой вопрос. Земля под защитой, с большой буквы «З». Я укоризненно посмотрел на Каркушу. Кар, я не знала. Кар, не врет. Таких тонкостей ей не говорили или она этого не читала и, справедливости ради, чисто ей на эту мелочь как ясом, до недавнего времени, плевать. Точнее, им оно не мешало. Мелочей было три и они назывались храмами. Стояли мелочи на естественном пересечении силовых линий планеты и поглощали из них энергию для подпитки трех одинаковых, крайне могущественных ритуалов, охватывающих всю планету. Хотя скорее это три дублирующих контура подпитки одного и того же ритуала. Цель этого всегда работающего магического конструкта приблизительно та же, что и у моих рун, нанесенных на дом, а именно осложнение пространственных перемещений и предотвращение разрывов пространства, дабы всякие не очень хорошие твари не лезли толпами из своих измерений и не пытались уничтожить Землю. А если и лезли, то получали неслабый откат и передумывали лезть дальше, не без исключений, с которыми собственно Орден и имел в основном дело, но не шибко часто. Ну и еще эти храмы, кроме подпитки, заодно работали неким грубым аналогом радара, на который я собственно сейчас и смотрел. Иллюзия всей планеты в миниатюре, занимающая всю верхнюю часть помещения под куполом. Единственный минус, надо смотреть вверх, это не сильно удобно. Вот это как раз мелочь. На Землю можно попасть, но надо затратить прорву сил. И чем больше разрыв, тем больше сил это требует. И еще момент, с Земли проще свалить, чем на нее попасть, как и перемещаться внутри действия ритуала, а именно в масштабах всей планеты. Впечатляет. Двери собственно вели в сами храмы, расположенные в трех крупных городах. Лондон, Нью-Йорк, Гонконг. Кажется, мне больше не надо идти с вопросами к древней по поводу межмировых и межпространственных вторжений. А то уж больно красочно мне описала пернатая о проблемах в паре миров. Там у них один вторгся в другой, а на третий вообще напали космические пришельцы-пираты-работорговцы. Повод задуматься и поинтересоваться, а как дела на Земле? Судя по тишине в храме и иллюзии, пока все явно неплохо. Но вот по поводу обучения ученицы мне все еще надо собрать информацию. Тогда вернемся к первому моему вопросу. Обучение молодых магов, сказал я после данной демонстрации. И тут меня ждало разочарование. О, материалов было просто завались, я даже мог их понять и прочесть. Техники медитации, пару я запомню, пригодятся, способы получения или пробуждения магических чувств, ритуалы для усиления сродства с измерениями. Черт, да тут даже нашлись ритуалы жертвоприношения, дабы сделать из обычного человека мага местного разлива. Я еще поинтересовался, а это вообще нормально давать такое читать? У нас никакие знания не запрещены, лишь отдельные практики», – спокойно сообщила мне Вонг. «Хороший подход, для меня хороший, вот только все это было абсолютно бесполезно. Вот, к примеру, одна из местных методик становления на путь магии. Берется человек разумный и вышибается из тела в астрал, а дальше его астральной оболочке и разуму устраивается увлекательное путешествие по паре специфических измерений, для, так сказать, пробуждения духовного начала, расширения кругозора и просто как испытание для разума и тела, ибо отделение астральной оболочки вообще-то крайне опасное мероприятие для обоих этих аспектов, первый может сойти с ума, а второй умереть, уничтожить астральное тело и делов, 7 из 10, что начинающий маг умрет, а в трех оставшихся вариантах еще хуже. В моем мире таким баловались в основном шаманы и нередко гибли. И да, это бесполезный вариант. Выбить лужицу в астрал – удачи. Я не уверен, что даже будь я богом, то у меня бы хватило на такое сил, меня и то легче из тушки выбить. И я сильно сомневаюсь, что она это переживет, с ее-то структурой тела. Мда, ритуалы на Сесилии тоже не возымеют эффекта, они рассчитаны на обычного человека, а не на нечто ей подобное. И тут еще больше силы надо с учетом ее-то сопротивления. Мастер Безликий, мастер Морда, о, уже утро. Пришла моя наблюдательница. Вот она явно ночью спит. И она тоже косится на ворону, источающую из себя безразличие к окружению. Мое мелкое творение самозабвенно спало, свернувшись вокруг ее руки. Видимо, это дракона подное только что покормили, и у него стандартный приступ лени. Ты давно к нам не заходил, и я впервые вижу столь большое количество литературы. Решил вплотную заняться обучением своей рогатой ученицы. Рогатой? Ученицы? А-а-а. Заноза не моя ученица. Она подчиненный демон, и ее учить было бы несложно. А вот, как учить именно ученицу, я как раз и не знаю. Мое заявление ее явно озадачило. Кажется, древняя не стала распространяться о сути моих отношений с занозой. Ученица. Хе. Этой заразе, если не интересна тема, она и не почешется. Правда, она иногда задает вопросы по магии, как и я ей. И я даже иногда понимаю ее пояснения, а вот она точно понимает мои, умная зараза. Морда быстро собралась с мыслями и протянула мне ту самую книгу с астралом. Не вариант. Она удивилась. Отчего же, твоя ученица столь слаба телом? Как раз напротив, хе, слабо телом, хе-хе-хе, хорошая шутка. Я пояснил суть проблемы. Моя ученица обладает специфичным телом, практически иммунным к магии, для местных возможно даже не практически, давить ее голой силой точно бесполезно, только тонкие или опосредованные манипуляции, только хардкор, проверено занозой, хм, тонкие манипуляции, а ведь именно такие и не работают на Каркушу, хе. Надо будет потом проверить эту догадку. Морда зависла. Кажется, концепция мага с телом иммунным к магии – это тяжело в осознании. Вообще местная школа крайне специфична и интересна. У нас вот как. Есть резерв. Вначале учат черпать из него силу, потом ее контролировать и выпускать мелким ручейком, затем использовать мелкие плетения и их потом усложнять. Уклон идет на контроль, а сложности эффект возрастает от малого к большему. Я немного упрощаю. Ведь есть еще и преобразование или разделение потоков из резерва, если в нем несколько видов маны. Но смысл роста от малого к большему, думаю, ясен. Ну и плюс практики по раскачке резерва, а у универсалов еще и преобразование, но это нюансы. У здешних же все наоборот. Да и с количеством маны у них проблем нет, проблемы тут скорее с ее проводимостью и как бы в этом потоке не сдохнуть. Тут не ручейки, тут полноводные реки. Так и этих рек несколько. Минусов, правда, немало. Фильтровать оттенки маны – это уже как раз вершины мастерства. Магические плетения у них крупные и часто не сильно-то и стабильные. Зато тренироваться можно хоть до посинения и без продыха, а это чертовски хорошо. Они банально быстрее набирают мощь, учатся пропускать большие потоки силы, отдавшись ей, и развив тем самым духовный каркас, а затем уже учатся, как эту силу обуздать. Да и без фильтрации можно обойтись. Тут немало заклинаний, адаптированных под отдельные силы измерений, а если нет, то есть еще и артефакты. Хм, артефакты, инструменты и костыли. Хм, хммм. А если хорошо подумать, да, артефакты можно и потерять, их могут украсть или уничтожить. Они могут быть как и полезными инструментами, так и теми еще костылями. Но кто из уникумов моего мира не слышал даже не о магистре, а о маге, чей потолок мастер, да и не нужно ему большего, но при этом он, как и я, заслужил приставку «Архимастер-артефакторики». Маленький резерв, слабый контроль, а как много идиотов, Даже будь они дважды великими архимагами, пошло бы против этого, воистину, уникального человека. А сколько бы выжило? Хм, а если бы у него еще и были мои накопители? Я же не просто так ищу знаний, у меня есть примеры тех, кто, обладая только знаниями, смог хорошо подняться. Впрочем, как и я, только у меня специализация другая была. А если схитрить, ведь лужица и правда обладает крайне специфичным телом. Кажется, у меня появилась идея, даже план. Так, что мне нужно? Морда, а расскажи мне об вашей артефакторике. Ты решил бросить эту затею? Почему же? Я, кажется, нашел, как срезать углы. Хе-хе-хе, это будет интересно. Я уникум, и ученица у меня будет уникальной. Ну и что, что я как артефактор считаю посредственность? Это лишь повод исправить данное упущение. И чем плохо расти самому вместе с учеником? Улыбка сама вылезла на мое лицо. Морда почему-то побледнела. Она явно не смогла связать, как артефакты и маг иммунный к магии могут сочетаться. Так-то да, связи нет. Но вот чем хороши артефакты, для их активации не обязательно быть магом, достаточно иметь накопитель. Проблему лужицы это не решает, но тут есть нюанс. В чем моя главная загвоздка с ней? Я не знаю, как научить ее чувствовать магию. И пока она не научится ее видеть или ощущать, я не смогу начать нормальное обучение. И я не могу в этом плане использовать стандартные методы помощи, как из своего мира, так и из этого. Я могу дать ей только базис в виде набора техник и медитаций, и рассказа о необходимых ощущениях, но, что если рабочий магический каркас сделать на основе химеры и артефакторики? Уж токманы проще ощутить, чем просто силу в кристалле. И ведь все это легко поместить, буквально, в ученицу. Хе-хе-хе. Так, я отвлекся. Что у местных с артефактами? С артефактами у местных туго. Ну, орден небольшой, да и магов в мире не то чтобы много, так что ничего удивительного. Подход к артефактам тут как к тому, что может работать и так, без участия мага, редкость. В самом ордене артефакты это инструменты, способные, к примеру, помочь снять магическое напряжение, у местных с ним нередко проблемы, магии может стать много, хреново. Ну и они же те еще монахи, вон у них и упражнения по укреплению тела, дабы укрепить затем и дух. Так чему удивляться? Не, у них есть интересные вещи. Тоже двойное кольцо. Или вот сапоги. Сапоги уклонения Волтара, артефакт, позволяющий создать под ногой площадку и от нее оттолкнуться. Хорошая вещь для любителей побегать по воздуху или упасть с крыши. Они хорошо гасят инерцию. Ну или посох. Посох живого трибунала. Я бы его, правда, назвал помесью хлыста или плети и короткого посоха. Но как оружие ближнего боя вещь достойная, и они требуют прорву сил для поддержания и активации. Правда, тут не без исключений. Тот же глазик Агамотта, или редких единичных артефактов, которые орден собрал за столетия. У них там где-то есть, к примеру, живая мантия левитации, по описанию кажись одержимый предмет. Мда. А еще у них тут ходу похожие на мне известные методы укрепления одежды. Ну, все равно получился полезный ликбез. Благодарю за демонстрации. Морда не поленилась мне показать работу некоторых артефактов на одной из тренировочных площадок. Я все еще не могу понять, как связаны артефакты и обучение твоей ученицы. Ты решил сделать из нее артефактора. Ну, и это в том числе. Знания вообще лишними не бывают. Я думаю, учитель может посоветовать что-то, у нее большой опыт. Знаю, отчего и хотел попросить тебя узнать о возможности встречи. Да, я придумал некий план, но это не повод отвергать вероятность того, что и древняя может посоветовать нечто дельное. Это не будет проблемой, и опять она посмотрела на Каркушу. Но для начала, спарринг. Да, она мне не бесплатно помогала. Она хочет со мной провести магический спарринг. Невелика цена, тогда не будем откладывать. Мой традиционный, для посещения этого места, черный балахон преобразился. Не буду же я в нем носиться по тренировочной площадке, да и для излишков плоти нярлы сейчас будет другая задача. Одежда на мне приняла более удобную форму, уподобляясь тому, что было надето на самой морда, лишь цвета стали другими, белоснежными. И в руках у меня появился матово-черный посох. Да, та еще подделка под артефакт, но как проводник и усилитель токаманы, он очень даже неплохо вышел. Приятно смотреть на выражение лица морда. Угу, я банально понтуюсь. Со стороны должно смотреться неплохо. Ее серые, почти темные одежды и я, весь в белом. Хе-хе. Каркуша улетела со своего насеста и заняла новый на краю площадки. Дракошу морда еще в библиотеке сбагрила вонг. Кажется, у нее даже тень улыбки на лице при этом проскользнула. как сражаются местные маги. Ну, я их не просто так сравниваю с монахами. Они не пренебрегают тренировками своего тела, так же как не пренебрегают тренировками и в магии. На выходе получается боец близкой и средней дистанции со своеобразным магическим арсеналом. Меня смущает только то, что именно, боец. Магия – это же не только сражение и уничтожение, это еще созидание и создание. Но не будем о моих тараканах и личном мнении. Все же данный орден магов имеет цель в виде защиты мира, а это подразумевает сражение. Морда носит титул мастера, не за красивые глаза, а скорее за некрасивые шрамы на ее теле. Но она все еще человек, и начало спарринг она как человек. Логично, откуда ей знать, какой у меня опыт и какие у меня навыки. И на то это и спарринг, в спаррингах учится и учит. Я не нападал, только защищался. Оружием у нее выступал тот самый посох живого трибунала, но она его пока не активировала. Так что по сути это пока был обычный короткий посох в руках хорошо тренированного человека. Я превосхожу хорошо тренированного человека во всем, даже без поддержки Нярлы. Защищаться от ее ударов не было сложным. Она это поняла очень быстро. В ближнем бою без магии, у тебя нету шансов, я быстрее, сильнее и скорее всего опытнее. Спокойно заметил я, не сходя даже с места и отражая очередной выпад. Мне полезно знать, что есть куда дальше расти. Я вновь отразил удар и в этот раз попытался сбить ее с ног, она увернулась. И тут она ускорилась, но мне хватило расторопности вновь отразить удар, который тоже стал сильнее. ХМ, я бы назвал это воинской техникой, способ усилить себя энергией. Всегда есть куда расти, сказал я и начал наступать, не быстрее ее, зачем, но зато агрессивно и заставляя ее уйти в оборону, что было несложно, у меня посох длиннее, а это большое преимущество. Но вот ей надоело отступать и она воспользовалась другой формой магии, точнее артефактами, вначале своими сапогами. Создаваемые ими опоры не существуют долго, но они и не для того, чтобы стоять в воздухе, а для того, чтобы перемещаться в нем, оттолкнуться, обойти противника сзади, создать опору позади себя и изменить вектор атаки, оттолкнуться от моего же блока, а затем вновь атаковать, усиливая свой удар весом тела за счет гравитации и инерции. Хороший подход, напоминает мне тот мой спарринг с Петрой, но тут то же самое и без стен, да и противница более умелая, но все еще маловато. Я тоже ускорился, начал разгонять свой организм, а затем решил попробовать воспользоваться ее же тактикой. Я уже уменьшал вес своего тела за счет самого банального воздействия телекинезом. Тем более, что воздействовать на собственное тело в разы проще, чем на окружение. Ну, по крайней мере мне. Я не убираю массу тела, я компенсирую силу тяжести. До попыток воздействовать на гравитацию мне еще далеко. Вот только разницы в получаемом эффекте немного. И толкнуть свое тело при этом очень легко. Даже достигнуть своеобразного эффекта парения несложно, а вот создать опору и изменить свое положение в пространстве уже задача немного иная, но тоже решаемая. Я могу уплотнять воздух, а также создавать поля. Правда, у них нет столь ярких эффектов, как у сапожек моей противницы. Не пафосно, печалька, но ее лицо меня вновь порадовало, ведь в отличие от меня в воздухе ей оставаться сложнее, а мой посох все еще длиннее. Даже впервые вышло ее достать и наградить парой тычков в мягкие места. Как же прошлый я недооценивал телекинез, основа основ, доступная так или иначе любому магу. Но справедливости ради, именно из-за этого так или иначе я его и недооценивал. Ведь все кроется в деталях. Такой финт, без универсального источника, я бы не смог проделать. Вот поднести к себе склянку или подвесить что-то не сильно тяжелое в воздух. Да, ну, может сбросить треть своего веса. Без Нярлы, а вот такой, нет. Ведь телекинез вещь крайне разнообразная, можно контролировать как отдельные виды химических элементов, так и поля, и опять же разными способами. Тот же контактный телекинез, который я использую с нитями, это отдельный вариант взаимодействия с предметами. Так что тут я делаю нечто ранее мне недоступное, но доступное когда-то Нярле, но как же я был слеп при ее натаскивании? В чем еще я был слеп? Хороший вопрос. Мое превосходство вновь длилось недолго. Морда активировала посох и теперь это была плеть. Опасная плеть. Я покрыл свой посох защитной пленкой щита. Тело же мне убережет плоть Нярлы. Если, конечно, морда сможет по мне нанести прямой удар. Я отразил пару ударов плети посохом. Затем пошел на сближение, но не преуспел и решил вновь атаковать с воздуха. Удар, тычок, опора, подпрыгнуть, изменить вектор атаки, еще опора. Морда хорошо реагировала на мои выпады. Чувствовался опыт в обращении с этим оружием. Поле слабо спасало от плети мой посох. Плоти пришлось уплотниться, дабы выдержать ответные удары. Стоит разорвать дистанцию и попробовать иначе. Вот зря я понтовался с этой недолевитацией. Сам дурак, сам подставился, сам и огреб. Самостоятельный. Я не успел уклониться от ее плети, как морда наглядно продемонстрировала, что тоже владеет телекинезом, контактного типа, да в сочетании с этим оружием. Я хотел разорвать расстояние, когда не смог нанести нормальный удар, ведь вернуть плеть в состояние посоха дело тоже мгновение. В итоге плеть удлинилась и обхватила мою ногу, ну и познакомила мою наглую рожу с площадкой. Будет мне уроком. Поэкспериментировал. Я выпустил нити из спины, демонстративно выпустил, чтобы она их точно заметила, и оскалился. Кажется, последнее заставило ее насторожиться даже сильнее. Она создала на левой руке круглый, магический щит. Умница. Я пошел в атаку. Этот ее плеть-посох вещь полезная, и им она хорошо обращается. Да и щит тоже. Простой как кирпич, но если учесть силу потока маны, то ему, думаю, и выстрел из танка не сильно страшен. Не то что мои нити. Но, как защититься от меня, если я нападаю с посохом, и еще с пяти направлений летят мои нити? Плетью и щитом, маловато будет. Она это поняла на 30-й секунде. Получив пару порезов на руках и ногах, попыталась разорвать дистанцию, но не преуспела. Я обвил нити вокруг ее тела и дернул ее на себя. Ну и приголубил посохом, не сильно. Да и не могу я поддерживать этот темп долго. У меня мана, в отличие от нее, не бесконечная. Ну и понты наши все. Хе, благодарю за демонстрацию, мастер, сказала морда, подымаясь и отряхиваясь. Рекомендую озаботиться арсеналом заклинаний еще и на средней дистанции, ты слишком сильно полагаешься на артефакты. В следующий раз я это учту. Она явно привыкла к бою на близкой дистанции. Я провел вдоль ее порезов рукой и убрал эти мелкие раны. У тебя острые нити, а еще я могу заставить их вибрировать. Кажется, она меня не поняла, я пояснил. Тогда они режут еще лучше. Вот теперь поняла. Хе, моя одежда вновь изменилась, а Каркуша опять уселась мне на левое плечо. Пойдемте, я проведу вас к учителю. Она поклонилась. А почему на вы? Был уже почти местный полдень. А чем занимаются порядочные древние маги в полдень? Оказывается, они пьют чай на террасе и смотрят за тренировками молодых, совсем не древних и еще не совсем магов. Безликий, древняя. Смотрю, наш общий друг решил проявить себя. Рада нашей новой встрече, леди Марнет. И почему я не удивлен? Про ворону тут, кажется, не знал только я. Мда, Кар, приветствую, лысая. Кар, древняя обворожительно улыбнулась, от ее улыбки моя ворона нахохлилась. Кажется, они не ладят. У тебя есть ко мне вопросы? Не вопрос, утверждение. Да, видишь ли, я описал суть проблемы, и в отличие от морда, древняя для начала уточнила несколько вопросов, а именно о сути иммунитета. Правильные вопросы. То есть я правильно поняла, что твоя ученица рассеивает поступающую на нее извне магию. А как ты намерен дать ей доступ к источнику энергии? Ведь она не сможет зачерпнуть ее из измерений.